Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о рахите. Слово «рахит» очень многими родителями воспринимается как страшное оскорбление и порождает желание немедленно спасаться. Так ли это на самом деле? Пойдемте, поговорим. Мы сегодня будем говорить о болезни очень-очень-очень редкой. Очень, несмотря на то, что в каждой поликлинике имя этой болезни, рахит, произносится ежедневно, практически постоянно. Но болезнь, подчеркиваю, очень редкая. А что вы думаете об этой болезни, Луиза Васильевна, коснулась ли она вашей семьи? Нет, я только помню в детстве, такое ругательное детское, ты рахит был, вот ругались. Ну, по большому счету, вообще-то я знаю... Да, я тоже об этом писал как-то, что в нашей стране слово рахит воспринимается почти как синоним слова идиот. Хотя на самом деле это совсем не так. Ну, коль скоро вы у нас тут не специалист, давайте узнаем, что думают про рахит наши эксперты. Рахит, вот что оно делает? Болезнь, ну, простуду, аллергию, еще что-то. Рахит – это недостаток витамина D. Его можно получить, если долгое время находиться в тени. Заболеть рахитом очень легко. Надо просто 2 недели не видеть солнца. От лучика солнца попадает витамин D. Папа где-то рассказывал. А витамин D это очень-очень полезный и полезнее, чем витамин С и витамин А. Утром выходить на улицу и долго гулять, чтобы кости у тебя росли красивыми, чтобы ты была красивая сама. Если кости не будут крепкими, то просто вот так вот. И уже сломал палец. Будешь вот так ходить. Может болеть мясо. Вот это тут сила может болеть мясо. Когда эти витамины не дают, у деток живот бывает толстый. А если будет другой витамин у солнца, то вообще плохой витамин. Можно сказать, витамин Х. Евгений Олегович, скажите, да. Пожалуйста, а вот раньше, я вспоминаю, эти 3-литровые банки, дети в садике сидели и каждому вот по ложке давали, рыбий жир, кошмарный. Ну давайте тогда сначала вот основы теории, самое главное, в организме человека происходит обмен кальция и фосфора для того, чтобы у ребенка росли кости, и у взрослых они тоже растут. Регулятором обмена кальция и фосфора в организме человека является витамин D. При дефиците витамина D возникает болезнь, которая называется словом рахит. Все, это теория. Особенность витамина D, в отличие от всех остальных витаминов, состоит в том, что он может попадать в организм 2 способами. Через рот, ну вот, например, он входит в состав того же рыбьего жира, и вырабатываться в коже на солнышке, под действием ультрафиолетовых лучей. Понятно? То есть, оказывается, он уникальный. То есть, все остальные витамины надо есть. А витамин D можно не только съесть, но и выработать, гуляя на солнышке. Да? Но у всех детей и очень активно происходит формирование костной ткани. Поэтому нехватка витамина D на первом году жизни особо опасна. Именно дефицит витамина D в первый год жизни и чреват возникновением рахита. Неудивительно, что если у женщины имеется дитя первого года жизни, то у нее одновременно имеется куча вопросов именно по поводу профилактики рахита и витамина D. Да, у вас на приеме был фотограф Лилия Витер с сыном. Ванечка. Давайте посмотрим, мы как раз про рахиты говорили. В семье фотографа Лили Витер очень переживают из-за того, что в стране полгода нет солнца. Где маленькому Ване брать витамин D? А тут еще это противное слово. Рахит. Рахит. Оказывается, это не дразнилка, а реальная угроза малышу. Ну, во всяком случае, многие так говорят. Вот что. Говорят, многие, а услышать хотелось бы доктора Комаровского, решила Лилия Витер. О, зубов у нас еще нету, это нормально. Когда будут? Когда будут? Ну, по крайней мере, я могу точно сказать, что сейчас у него десны невоспаленные, значит, его сейчас ничего не волнует. Иван, на, держи. Это очень хорошая штука, очень. Давай. Очень. Будешь маму дома смотреть. Договорились? Да. Ну, собственно говоря, я у этого ребенка, вот у этого бледнолицего ребенка, это очень важно, что он бледнолицый, никаких намеков на там, рахит не вижу. Я даже не спрашиваю пока, чем этот ребенок кормится и в каких условиях он живет. Я просто как врач констатирую, что у этого ребенка никаких намеков на проблемы с дефицитом витамина D нет. Это первое. Тем не менее, почему для, когда мы говорим вот о таких бледнолицых детях, это очень важно, вот не все это понимают, так актуально вот это слово рахит и вообще обмен витамина D. Оказывается, ну как бы все знают, что и вы, наверное, знаете наверняка, что витамин D образуется в коже под действием солнечных лучей. Да? Цвет кожи, он во многом определяется особым пигментом, который называется меланин. Вот чем, когда много у человека меланина, он темнокожий. То есть чем меньше меланина, тем человек более бледнолицый. Понятно, да? То есть вот у вашего ребенка меланина этого что? Очень мало. Мало. А где же его брать? А его не надо брать. Это вот вы такие уродились. Но в этом нет ничего плохого. Оказывается, вот способность кожи вырабатывать витамин D во многом зависит от концентрации меланина. То есть если человек темнокожий, вот афроукраинец, например, да, вот афроукраинец, это человек, у которого много меланина, но такой человек очень плохо вырабатывает витамин D. Вот клетки, меланин мешает коже вырабатывать витамин D. То есть бледнолицый ребенок, у которого практически мало меланина, ему достаточно побыть на солнце, условно говоря, 5 минут, и у него витамина D на 2 недели вперед уже вырабатывается. То есть природа так запрограммировала человека, что чем он светлее, тем меньше времени ему надо быть на солнце, чтобы выработать нужное количество витамина D. Это я к чему рассказываю? К тому, что очень часто мамы вот хотят услышать от доктора ответ на вопрос, сколько нашему ребенку там надо и надо ли вообще давать витамин D. Так вот, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, какая мама, какая папа и какое, собственно, дитя, потому что не может быть одинаковых норм для афроукраинца и для украинца-украинца. Понятно? Вот хорошо, а где нам брать этот витамин D, если сейчас солнца нет, только восполнять его получается, ну, как бы лекарствами? Ну, в настоящее время, во-первых, мы уже пришли к тому, что этот ребенок находится исключительно на естественном вскармливании. То есть он получает мамино молоко. И по большому счету, когда ребенок получает мамино молоко, то с маминым молоком он получает абсолютно все необходимое. Ибо так уж придуман человеческий организм, что у него есть два способа получения витамина D. Витамин D может вырабатываться под действием солнечных лучей в коже, а может попадать с некоторыми очень ограниченным количеством продуктов питания. И вот к этим продуктам питания, где есть витамин D, относятся, как это ни удивительно, хотя это совершенно естественно, материнское молоко. Вот. Поэтому в данной ситуации, как раз вот на сегодня, тема рахита стала многократно менее актуальной, чем какие-то там 30 лет назад. А что тогда такое рахит и почему, ну, как бы он, в принципе, у детей присутствует, если материнское молоко, как бы мама многих кормит? А вы знаете, что практически у детей на естественном вскармливании рахита не бывает? Не бывает. Нет. И вы знаете, опять-таки, как неудивительно, вот, допустим, когда там 30 лет назад я закончил мединститут, то практически у всех детей, которые были на искусственном вскармливании, не на материнском молоке. Мы видели рахит. То есть рахит был распространен чрезвычайно. То есть вот если мама... Да, дай мне его сюда. Сейчас, извините. Ванюш, иди ко мне, друг. Опа, Иван, что ты разошелся? Это, да что? Не может быть. Где? А где мать? Ура! Скажи, ура, мать, давай постоим с тобой. Так, ну, скажи, мать. Вот... Да, давай. Ну, вот что нам сейчас делать, да? Например, ничего. Солнца сейчас нет, нужно принимать какие-то вам витамин нет. D? Вам нет, вам однозначно не нужно. Не маме нужно. Желательно принимать комплексные витамины. Не мне. А, не, еще раз, Ванчик. Ване не надо принимать не ничего. Потому что Ваня у нас нормальный, у него нет симптомов рахита. Другой вопрос в том, что твоему Ване, с учетом опять-таки его, вот ему, вот бабушка у нас тут рядышком, вот, бабушка должна знать, что очень важно, что вот Ванечке до года коровье и козье молоко противопоказано, после года надо быть очень осторожным, и до 3 лет, в принципе, это все нежелательно, с учетом Ванечкиной бледнолицости. Понятно? А то, что вот нам говорят, что вот у нас, когда врач смотрит, говорят, что влажные ножки, и сразу все прописывают витамин D, и другая сторона врача говорит, что его категорически нельзя, витамин D. Ну вот D, в данной ситуации я, для ребенка. Нет, я, по крайней мере, могу сказать одно, поскольку только у Вани никаких намеков на рахит нет, то я не считаю, что ребенку, светлокожему, живущему не за полярным кругом, который питается исключительно материнским молоком, вот я лично не считаю, что этому мальчику нужен витамин D. Естественно, сколько врачей, столько мнений. Тем не менее, потные ноги означают, что ребенку жарко или в доме сухой воздух. Но никакого отношения к рахиту в данном ситуации этот симптом не имеет. Это я вам просто гарантирую. Понятно. Понятно? Спасибо. Нет. Евгений Олегович, а вы скажите, какие признаки рахита и как его обнаружить? Ой, вы знаете, вот, кстати, вот сразу помните, мы начали с того, что я сказал, что рахит очень редкая болезнь. Так вот, сейчас мы попытаемся понять, насколько редкая. Оказывается, в развитых странах один случай рахита встречается на 200 тысяч детей. Слышите? То есть я к тому, что в наших поликлиниках просто слово рахит можно услышать у каждого второго, но на самом деле и мы не такая уж отсталая страна в плане рахита. Так вот, что же есть признаки рахита? Давайте действительно посмотрим на эти признаки. Заметьте, вот я сейчас говорю, это не однозначно как бы признаки рахита, а возможные признаки рахита. И к таким возможным признакам рахита относятся такие симптомы, как размягчение и истончение костей черепа, увеличение лобных и теменных бугров, позднее прорезывание зубов с эмалью плохого качества. Признаком рахита являются так называемые рахитические четки. Это уплотнение на ребрах, например. Дальше. Очень часто признаком рахита являются снижение мышечного тонуса или изменение чувствительности костей. Очень частым признаком именно серьезного рахита является замедление роста. Тем не менее, я хочу обратить ваше внимание, что сам по себе ни один из перечисленных симптомов не является поводом поставить диагноз рахит. Это в комплексе все должно быть, то есть это конкретные симптомы, и их много. И во всем цивилизованном мире принято считать, что не ставится диагноз рахита на глазок. Вот посмотрели и сказали, не нравится доктору что-то, делается два исследование. Рентгенологическое исследование костей. Обычно делается снимок в районе коленного сустава, чтобы попадал и сустав, и часть кости. Это первое. И второе, берется исследование крови на концентрацию витамина D, кальция и фосфора. И только по вот этим исследованиям действительно ставится диагноз рахит. То есть я к чему это все говорю? Что если фельдшер в поликлинике, глянув на вашего ребенка, сказал, у вас кажется рахит, то лучше бы он молчал, потому что так этот диагноз в цивилизованной медицине не ставится. Здравствуйте, Евгений Олегович. Здравствуйте. Евгений Олегович, если мы выкладываем ребенка спать на застекленную лоджию, к нему попадает достаточно лучей? Не попадает. Не ультрафиолетовые попадает. Лучи через стекло не проникают. То есть, если ребенок спит на застекленном балконе, до него солнышко не доходит. Надо искать другие пути получения витамина D. Спасибо. Евгений Олегович, да. Вы говорили, вот если ребенок на искусственном вскармливании, в смесях, есть вот витамин? Вот как раз в современном мире возможность дать ребенку вместо маминого молока качественную адаптированную молочную смесь практически исключает возможность возникновения рахита. Ибо во всех современных смесях достаточное количество витамина D. Почему раньше у всех искусственников был рахит, а сейчас нет? Да потому что раньше, когда не было у мамы молока, ребенку давали разведенное коровье молоко, где совершенно другое соотношение фосфора и кальция. И сколько бы ни было витамина D в таких условиях, все равно формировался рахит. И именно сейчас, когда появились качественные смеси, этой темы не стало. Это я к тому, что у нас до настоящего времени есть мудрые бабушки и прабабушки, которые считают, что тепленькое молочко из-под коровки это хорошо, а смесь это сплошная химия. И лучше мы будем давать, мы знаем, знакомую корову. А в таком случае, а может ли быть передозировка? Конечно, может быть. Конечно же, может. Знаете, человека же остановить очень сложно, да? И если уж мама начала давать, то она может не остановиться вовремя. На самом деле, действительно есть некая потребность человека в витамине D. Вот ребенок первого года жизни, как правило, требует в день 500 МЕ витамина D. И вот как раз, когда его, этого ребенка, кормят смесью, он примерно столько же витамина и получает. Другой вопрос в том, что... Если мы сомневаемся, достаточно ли мы на солнце, правильно ли мы едим, и будем в такому ребенку давать дозу, вот эту самую 500 МЕ витамина D ежедневно, то в этой дозе никогда не будет передозировки. Ну, у нас просто очень часто такое, что все дают по капельке, а я ж своего больше люблю, поэтому я дам 3 капельки. Доктор, скажите, пожалуйста, использование летом солнцезащитных кремов влияет на выработку витамина D или нет? Ну, по большому счету, если на кожу нанести... Давай. На коже, если нанести крем вот этот солнцезащитный, то этот участок кожи, естественно, будет хуже вырабатывать витамин D. Но, тем не менее, что вы должны знать? Что, как правило, если уж столько солнца, что мы вынуждены использовать солнцезащитные кремы, то защитить весь организм невозможно, это раз. Во-вторых, как правило, мамы наши все, это вот особенность, они эти кремы экономят и наносят меньше, чем надо. И не везде, где надо. И эти кремы смываются водой. Короче говоря, если вы используете солнцезащитные кремы, это реально не препятствует организму ребенка нормально вырабатывать витамин D. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, знакомой малышу поставили диагноз рахит. Какой лучше принимать, в каком виде витамин D, то есть либо масляный, либо водный раствор? Ну, вообще, да, действительно, есть масляные и водные растворы. Считается, что для профилактики не имеет значения, какой именно раствор, но именно вот для лечения реального рахита, то лучше считаются водные растворы, и они как бы в меньшем количестве накапливаются в организме, и риск передозировки меньше. А когда речь идет о лечении, то риск передозировки всегда есть, потому что используются намного большие дозы, чем вот эти самые 500 МЕ в сутки. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, знаю, что сейчас на солнце очень вредно быть. Ну, в принципе, что только под солнцем витамин D вырабатывается в наибольшем количестве. Как тогда решить это противоречие? И чтобы ребенок получил витамин D, и чтобы ожогов не получил? Ну, вот вы знаете, действительно, это вот одна из глобальных таких проблем, вот в масштабах даже действительно человечества. С одной стороны, врачи говорят, надо быть на солнце, чтобы выработался витамин D. С другой стороны, те же врачи говорят, и это уже доказано всеми, что именно пребывание на солнце многократно увеличивает риск повреждения кожи, онкологии и так далее. И действительно, нигде, никто из врачей не рекомендует детям быть под солнцем. Именно поэтому мы, собственно говоря, и говорим сегодня о витамине D. Если вы находитесь на солнце немного, то вы вынуждены использовать витамин D для профилактики. Но я фиксирую на этом внимание. Что значит немного? Ну вот, например, представьте себе кружевная тень деревьев. Да? Вот 20 минут в такой тени достаточно, чтобы на 5 дней вперед у вас было витамина D. Понимаете? То есть на самом деле для того, чтобы вырабатывался витамин D, совсем не обязательно брать ребенка первого года жизни и выносить его жарить на солнцепек. Понимаете? Совсем не обязательно. То есть перегибать палку не надо. Но обратите внимание на элементарную статистику. Человек светлокожий, который появляется на солнце 2 раза в неделю, на 20 минут, при этом на солнце кисти рук и лицо, вырабатывает достаточное количество витамина D. Тем не менее, мы с вами сплошь и рядом этого солнца не видим в принципе, да? Кстати, рахит, это первая болезнь, в которой доказана связь болезни с цивилизацией. Там, где есть смог, где не проникают ультрафиолетовые лучи, там риск рахита намного выше. То есть в цивилизации, в больших городах, где грязное небо, там давать детям витамин D намного нужнее. То есть это все факторы, которые мы должны учитывать. Я, собственно говоря, о чем говорю? Мы должны знать, что провоцирует дефицит витамина D, а что способствует. Темная кожа, значит, у вас витамина D мало. Если вы рыжие, то у вас витамина D завались. Вам вообще солнце противопоказано. Если вы можете гулять, у вас есть витамин D. Не можете, у вас его нет. Вы вегетарианец, у вас мало витамина D. Вы едите мясо, рыбий жир, яйца, молочное, у вас много витамина D. Так вот, главное, если у вас есть факторы, по причине которых вы можете волноваться, что витамина D мало, то вы вместе с доктором тогда выбираете своему ребенку метод постоянной профилактики и даете ему одну капельку там раствора 500 единиц в сутки, например, да? И все, и тема закрывается, и никогда у вас никакого рахита не будет. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А можно ли в целях профилактики пить витамин D во время беременности? А вы знаете, кстати, когда мы делали передачу о витаминах, мы рассказывали о том, что есть два самых опасных витамина для беременных. То есть, когда очень опасна передозировка. Это витамины А и витамин D. Вот два витамина очень опасных. Но мы говорим о опасности передозировки. Если беременная женщина получает вот те самые 500 единиц в день, то это нормально, меньше не надо, но больше тоже не надо. В чем тут, как правило, опасность? Как правило, если беременная женщина принимает комплексные витамины для беременных, то в их состав входит достаточное количество витамина D, и риска передозировки практически нет. Но очень часто возникает следующая ситуация. Она пьет витамины, и вдруг услышала, что ее беременная подруга тоже пьет какой-нибудь кальций с витамином D. И она начинает пить еще кальций с витамином D. А потом ее пригласили позагорать куда-то, да? Получается, у нее три источника витамина D. В результате передозировка, кто виноват? Наверное, доктор, который не то назначил. Вот. Это как бы главное, помните о том, что для беременной женщины витамин D нужен, как и нет для беременной, чтобы быть белой и пушистой. Но для беременной очень высока опасность передозировки. Поэтому надо думать головой и советоваться с докторами. А надо мне это пить или, может быть, обойтись? Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, моему сыну 1,5 годика, он очень сильно потеет. Даем витамин D по одной капельке. Нам назначили анализ по Сулковичу, чтобы определить. Анализ резко положительный. Назначили витамин D по 2 капельки. И скажите, пожалуйста, с чем это связано? С переизбытком кальция или плохим усвоением его? Хорошо, давайте. Тут вот возникла действительно очень серьезная проблема. Произнесена была такая фраза: анализ мочи по Сулковичу. Ее многие могут услышать в наших поликлиниках. Этот метод, этот анализ, хотя он практически нигде в мире уже не используется, у нас до сих пор используется. Проба Сулковича определяет количество кальция в моче. То есть вот сколько организм выводит кальция. Она придумана для того, чтобы определить, а не передозировали ли мы витамин D. То есть если мы передозировали витамин D, то тогда в моче много кальция. И мы видим ситуацию, когда у ребенка давали по одной капле витамина D, сделали пробу Сулковича, увидели, что там много кальция в моче, и увеличили количество витамина D, а его надо было что сделать? Отменять. Тем не менее, с чего все началось? С того, что у ребенка несчастного потеют, что там у вас потеет, ноги или голова? Ну, что-то потеет, короче говоря, да? Так вот, я хочу, чтобы вы все запомнили симптомы, которые к рахиту не имеют никакого отношения. Пожалуйста, обращаю ваше внимание, что потливость рук и всего остального, вытертый затылок, беспокойство, капризность, кривые ноги и гипертонус – все это симптомами рахита не являются. Кстати, обращаю внимание особенно на вот это слово «гипертонус». Главным симптомом рахита как раз является снижение мышечного тонуса, снижение. Поэтому слово гипертонус и рахит, они на противоположных полюсах. Главное, мы уже вам сказали, какие должны быть проведены исследования для того, чтобы диагноз рахит поставить. Если кто-то на основании слова потливость или тонус пытает оставить этот диагноз, это абсолютно неправильно. И давайте тогда идти в сторону более цивилизованных врачей, более цивилизованной медицины. Если кто-то сказал потливость и назначил кучу витамина D, то все должны с одной стороны задуматься над тем, а откуда у моего ребенка возник дефицит витамина D? Я его кормила коровьим молоком. Или я не выходила из дома последние годы. Откуда у меня такая проблема? Если вы нормальная женщина, если вы гуляете с ребенком, если он ест маму или качественную молочную смесь, если вы живете не за полярным кругом, понятно? Если у вас не черный цвет кожи, у вас не может быть рахита, если у вас есть хоть чуть-чуть мозгов. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, аллергия на витамин D, если давать в капельках, может быть вот на кистях и на стопах? Вы знаете, аллергия на сам витамин D редкость. Другой вопрос в том, что передозировка витамина D, нарушая обмен кальция, провоцирует аллергические реакции. То есть как раз вот витамин D, если лишний, он и может давать аллергическую реакцию на что-то другое. Вот об этом надо подумать обязательно. Я хотел бы обратить внимание родителей на самую большую опасность передозировки витамина D, которая присутствует именно на территории нашей страны. Связано это с массовым заблуждением по поводу того, что именно весной детям необходимо большое количество витаминов. Весной дети выходят на солнце и начинают активно вырабатывать витамин D. И в это же время мамы, активно заботясь о дефиците витаминов, кормят детей большим количеством витаминов. В результате солнца плюс витаминные препараты создают передозировку витамина D, которая проявляется сплошь и рядом повышенной нервной возбудимостью, нарушением сна и аллергическими реакциями. А потом мы думаем, чего же они по весне орут, чухаются и плохо спят. Надеюсь, вы сделали правильные выводы и будете давать витамины тогда, когда это действительно надо. Всем доброго, мы встретимся ровно через неделю.